Глава 17. 21 августа. Таос, институт. Проснулся сам. Я и так уже, в принципе, выспался, но почувствовал, как мне на грудь аккуратно легло что-то большое, тяжелое и пушистое. «Булатик ты мой!» Не открывая глаз, начинаю его гладить. Башка тут же зашевелилась, и волх закряхтел. Открываю глаза. Точно он. Довольный вон стоит. Даже пригнулся, чтобы голову на меня положить. Ну и теленок же вымахал. На часах 12:20. Проснулся. В спальню забежала Света и почти что с разбегу, как была в легком халатике, так и нырнула ко мне в кровать. «Привет, моя хорошая». «Булат, отойди». Светка попыталась его толкнуть. Ну куда там? Почти 200 килограмм живого веса сдвинуть невозможно. Тем более, когда эта тушь упирается. Так и глажу одной рукой Булата, второй — Светку. Правда, Светку уже под халатом. Проверил. Лукаво хитро улыбнулся она. «Все на месте?» Смеемся. Вчера, где-то через полчаса после нашего прибытия, в институт приехала Светка с Чайки. Светка ко мне, Чайки уже с небольшим животиком, тот же к Туману. Ну и потом девчонки других пацанов. Видать, какая-то добрая душа всех обзвонила с новостями, что мы вернулись. Все заспанные, растрепанные, но приехали же. Похватали своих мужиков и по домам. Еще минут через 40 после окончательной проверки всех впуклостей и выпуклостей у Светки я в одних трусах сидел на кухне и уплетал вкусный завтрак или обед. Скорее, обед. Она вон как порхает, как бабочка в моей рубашке, и подает мне то одно, то другое. Булат наворачивает из маленького тазика в своем углу. «Ты не знаешь, как француза-то?» — спрашиваю у нее, когда обговорили уже другие вещи. Я в двух словах рассказал, что там и как было, она в двух словах, как тут дела. «Нормально все с ними?» — наливает себе кофе. «Там они все в институте, к ним профессор приехал». «О как!» «Ага. Ему уже интересно пообщаться с людьми с 14 века». «Да, и с их помощью, я думаю, они быстрее у нас интегрируются в общество. Все-таки разница в жизни там и тут, я понимаю, глобальная». Киваю. «Красиво там? Вообще, как там? Расскажи». Налив себе кофе, селась на стол напротив и уставилась на меня. Кино такое не покажут и в книгах не напишут. Ну, как красиво. Порт, да, остальное так себе. Мы там записали кое-что, ролик смонтируют, посмотришь потом. Думаю, много кому интересно будет. Конечно, интересно. Еще кофе? Давай. Короче, минут 30 я рассказывал про житье-бытье в 14 веке. Слушала внимательно. Было видно, что ей жутко интересно, вопросы он задает. Зазвонил сотовый. «Начинается!» — сморщилась она, беря мой сотовый, и протянула его мне, мельком глянув на экран. «Туман! Вот что ему нужно! Он же сказал, в 6 вечера сбор! Сейчас узнаю!» «Да! Спишь? Ем! Приятного! Давай в институт! Через часика-полтора дело есть, по 14 веку!» «Я так и знал! Проблемы?» «Да я еще сам не пойму! В общем, подъезжай! Грачу я уже позвонил! Светке привет!» «Понял, буду! Ехать надо!» — спросила Света, когда я отключился. — Да, через полтора часа. Тебе, кстати, привет. — Понятно. Ладно, доедай. Вещи тебе приготовлю. Киваю и набираю Сливу. Тот, как всегда, огурец. Сказал, через 50 минут будет около подъезда с пацанами. Конечно, контраст после Кали 14 века и нашим Таусом сильнейший. Вчера-то ночью я как к Свете в машину сел, так до дома в полудреме ехал. А сейчас вот сижу на заднем сиденье 600-го и глазею в окошко. Вроде только сегодня вечером были другие люди. Одежда, улица, погода, в конце концов, а тут раз и Таус. Да уж, это как кто, если помнит, прилететь откуда-то с отдыха. Ну, например, с той же Турции. Автобус, аэропорт, такси, дом. Вечером сидишь и вспоминаешь, что вчера вечером ты в это же время был на море, пил, купался в бассейне. А вот через 10 минут ужин, и ты до сих пор в точности помнишь, где какие блюда там расставлены. Здорово, мужики! Здорово с охранниками на входе в институт. Доехали мы до него минут за 30. Слива вон со знакомыми языками на стоянке зацепился. Няма с ним. Да и не нужны они мне. Тумана видели? Парни ответили на рукопожатие, один из них ответил. Четвертый переговорный. Он сказал вам передать, как приедете. Грач там с ним, добавил второй. Спасибо. Пацаны кивнули и снова ставились на мониторы камер наблюдения. Вернее, один кино какое-то смотрел, второй одним глазом на экраны, второй кроссворд, кажется, разгадывает. «Шалом, девочки!» — поздоровался я на манер Тумана, заходя в указанную мне комнату. Там, кроме этих двух, был и какой-то незнакомый мне мужик и Пьер. На столе кофейник, несколько чашек, печеньки и несколько разрисованных листов бумаги. «Привет, шеф!» — поздоровались они со мной, поднимаясь со стульев. Мужик немного замешкался, но руку мне протянул. «Чё за мужик?» «Отец Гастона. Удивился?» — отвечает Туман, потом сообразил, хихикнул и спросил у меня. «Ты вчера его видел, он с бородой был. А сейчас вон, смотри, красавец!» Туман двумя руками на него показал. Стоящий позади мужика Пьер быстро шепотом ему все перевел. Мужик тут же покраснел и улыбнулся. «Фига себе, его изменили!» — обалдел я, наливая себе кофе. «Ну а ты как хотел?» — подключился грач, садясь назад на стул. Док их всех сначала на осмотр отправил, потом приказал им помыться, подстригли, побрили, переодели. Вот теперь другой человек. «Это точно!» — согласился я, наблюдая столь разительные перемены. «Как звать-то?» Мужик понял, что обращаюсь к нему, и, немного подтянувшись, ответил. «Луи!» «Александр!» Протягиваю ему руку еще раз. Тот уже быстрее ее пожал. Рукопожатие крепкое, мужское. «Остальных-то нормально устроили?» «Нормально», — ответил Туман. «Там и профессор, и парочку психологов привезли. Общаются с ними, беседуют потихоньку, чтобы крышняк сразу от столь быстрой смены обстановки не уехал. Короче, нормально все». Этот легкий кивок в сторону Луи. «Тоже охренел, но отошел уже, наверное». «Ну и хорошо. Ладно, что тут у вас? Пленных допросили? Нашли тех двоих?» «Ну, не нашли». Сразу как-то помрачнел Туман. «Знаем, где они, вернее, он». «Он? Один? Слушай, короче, ну давай». Сажусь на стул, ногу на ногу, пью кофе, готов слушать Тумана. Пьер с Луи тоже уже присели. Туман со скрипом отодвинул стул, плюхнулся на него, почесал левое ухо и начал говорить. «Короче, охранники сами все рассказали». «Да ладно», — засмеялся я. «Лучше скажи, кто их потрошил». «Ой, все», — отмахнулся Туман. «В общем, они знают про этих двух необычных французов». «Необычных?» «Да их там в тюряге тоже прессовать начали», — вздохнул Туман. «Тот, который...» — тут он защелкал пальцами. «Бастион, во!» «Бастиан!» — аккуратно поправил его Пьер. «Неважно», — рыкнул Туман. «Так вот этот Бастиан от чрезмерных пыток отдал Богу душу в тюрьме». «Охренеть!» — обалдел я. «Ага», — кивнул Туман. «Второй, Жерар, этот смекнул, что его тоже могут грохнуть, и тут же предложил свои услуги». «Это какие?» — охренел я еще больше. «Ну, знания, какими он обладает», — сморщился Туман. «А он ими обладает?» — в конце охренел я. «И это какими?» «Ну, он же из охраны, тоже легионер». «Понятно. Искусство войны и тактика». «Именно», — заулыбался Туман. «Ну и дальше?» «Тот, кто его допрашивал, решил срубить деньжат и продал его немцам». «Немцам?» «Да». «Французы не сильно поверили, что он там спец по войне и все такое». «Блядь, а немцы чё?» «А немцы, походу, искали, свалили». «Туман, я тебя сейчас убью», — начал закипать я. «Ты можешь нормально выражаться?» «Да как нормально-то?» Было вскипело, но тут же успокоился. «Продали его». Один из этих кивает головой в бок. «Видел, как его начальник немцам передавал, и получил за это пару мешочков с деньгами. После этого они, скорее всего, на корабль и тю-тю будут крутить Жерара у себя в Германии». «Охренеть!» Я откинулся на спинку стула и просто завис от этой информации. Через минуту отвис и спросил. «Погодите, а зачем они за Кристофом приехали?» «Тут все сложнее». Тяжко вздохнул Туман. Наутро пришел начальник, узнал про их продажу, настучал по голове тому, кто продал Жерара. Видать, потолкове оказался. И решил, что если один спец в военных действиях, то и второй тоже. Вот и отправил за ними рыцарей. Ну, а там мы оказались. Положили их всех и свалили. Немцы-то лыжи смазали. Да и не по-пацански отбирать товар, за который деньги получили. «Где немцы, млять?» Наконец вскипел я. Туман аж пригнулся. Луи с Пьером притихли, хотя они и так тихо сидели. Грач поднял руку. «Ну?» «Надо в порту узнать, куда их корабль ушел. И в погоню», — осторожно сказал грач. «Догоним в море, перехватим, отобьем Жерара». «На чем вы, млять, их перехватывать собрались?» Начал шипеть я, как змея. «Вы же прекрасно знаете, что мы через ворота не можем перекидывать наши корабли с воды на воду». «Гера, какой месяц уже над этим бьется? Или вы, вояки, собрались захватить в порту Кали какое-нибудь парусное судно с веслами и пуститься в погоню? Да вы грести будете до второго пришествия. На платформах лететь через море. Ищите психов. Даже мушкетеры на такой не согласятся. Да и корабль на абордаж взять — это вам не хухры-мухры. Наших там половину кокошат, никакие автоматы не помогут. Немцы уже наверняка этого Жерара потрошат вовсю, если они его у тюремщиков выкупили. А если он им еще и про будущее расскажет, то его вообще как президента охранять будут». «С Герой сегодня мы уже разговаривали», — Теперь уже вздохнул Грач. «Да, ты прав. Не могут они пока решить проблему с переброской кораблей. Как только открывают ворота, вода затапливает все. Я знаю. Они никак не могут уровень найти». «Мы рискнем», — взял слово Туман. «В водном мире. Пригоним туда Антарис, отправим человека в 14 век. Там он на лодку с маяком, и мы откроем ворота в море». «Ничего не получится», — покачал я головой. «Пробовали же уже, и вы это знаете». «Знаем», — кивнул Туман. «Но тогда мы просто открывали ворота и все затапливало водой. Пока корабль шел к воротам, в этот раз будем действовать сходу». «Да, мы действительно уже пытались несколько раз открыть ворота на чистой воде. Никак. Вода жидкая, все плавает, уровень воды то на метр или несколько выше, то ниже. Там, можно сказать, хорошая такая волна шла. Или из наших ворот туда, либо оттуда сюда». Ничего не получалось. Катера просто била об ворота, и они либо тонули, либо их курочило от страшных ударов, либо разрезало воротами. А попасть-то нужно точно в ворота. «А как ты попадешь, если оттуда поток воды, огромный поток воды, как с хорошего водопада? Или от нас поток? То же самое просто бьет о ворота и закручивает. Ведь сейчас ворота в водном мире на суше и понтоне. Все плавающие так и перевозят. Крупный тот же Антарис перетаскивали через сухой док. В 14 веке его просто негде взять». «Как это?» «Какой раз обалдел я?» «Антарис разгонит на максимум, это 50 узлов с лишним. Все точно рассчитают, откроют ворота буквально на пару секунд, раз, и он из водного мира в 14 веке. Вода, если будет, то он поток сходу пробьет. Да не успеет она хлынуть в это время». «Вы психи. А если не получится?» «Гера сказал, получится», — сморщился Туман. «Точно?» «Ну, он уверен на 80%. Немного сомневаясь, ответил Грач. «Простите, а кто это придумал?» — хмыкнув, спросил я. «Риф», — одновременно ответили Грач и Туман. «Риф? Ага. Он же вроде не псих», — почесал я макушку. «Или он за штурвал кого-нибудь из мушкетеров поставит?» Мужики заржали. «Не», — сказал, «сам пойдет», — просмеявшись, сказал Туман. «Сам?» «Да». «А он представляет, что будет, если он не попадет в ворота?» «Представляет», — вздохнул Туман. «Мы тоже. Антарис просто разрежет, как горячий нож, масло. Либо удар будет такой силы, что он наверняка утонет». Снова чешет макушку. «Может, нахайте флешки», — предложил я, сморщившись. «Или отправьте в деревню пацанов с металлоискателями». «Да думали уже над этим», — махнул рукой Грач. «Где их там искать? А если Жерар только сказал, что в деревне их спрятал, а сам их в другом месте зарыл?» «Тоже может быть», — согласился я. «Но, млядь, переть на Антарисе на полном ходу в ворота?» Я покрутил пальцем у виска. «Боцман сказал, что все получится», — мыкнул Туман. «Он с ним пойдет». «Какой боцман?» «Который нас в тюрьме гонял». Я тут же вспомнил того серьезного, насквозь пропитанного морской водой и солью мужика. «Да уж, вот он точно морской волк». «Ну, если боцман сказал, то тогда да, тогда шансы есть. А обратно как?» «Так же. Вы точно психи, а Риф втройне. Но не бросать же там Антарис, когда все закончится», — поерзал на кресле Туман. «Все путем будет, шеф», — выдвинул перед собой руки Грач. «Молчу, сижу. А что еще сказать? Идея, конечно, пипец». «Пьер, готовьтесь», — кивнул ему Туман. «Куда?» — спросил я. «14 век. Пусть идут в порт и узнают, куда немчура уплыла. А мы пока Антарис перекидывать будем. Он же помощник капитана, как-никак», — посмотрел на Луи. «Знает, у кого там спросить нужно, куда немцы уплыли, когда. А мы их на Антарисе быстро догоним». «Ох и затея», — покачал я головой. «Да, но делать-то нечего. Охрану хоть им дайте. Само собой». Обговорив, еще несколько моментов разошлись. Я поехал домой. «Ну их, этих психов. Сами придумают, пусть сами разруливают, а я подожду». Светке позвонил из машины. Она удивилась, что я уже освободился. Сказала, что приготовит вкусный обед. Апрель позвонил, секретари. Всю дорогу ехал и трепался по телефону, решая дела. Сервис даже заезжать не буду. Стоит туда заехать, и капец. Что, зря я делегировал полномочия другим людям. Вот пусть решают проблемы, а я потом проверю. А вечером ко мне приехали Туман и Грач. «Здорово, мужики!» Еще раз поздоровался я с ними. «Привет, Светик, привет!» «Привет, мальчики, кофе, чай перекусить?» «Да, все потом», — заулыбался Грач. «Проходите в гостиную, сейчас приготовлю». «Ну, хороший, хороший», — наглаживал Туман Булата, который терся об него. «Ну, я так понимаю, если вы ко мне приехали, то есть новости, и, судя по вам, они не очень плохие». «Ага», — кивнули оба. «Пьер с пацанами искали, вернулись». «Автоматически смотрю на часы, почти 7 вечера». «Быстро они», — искренне удивился я. «Луи помог, он же моряк. Все там знает, и к кому подойти тоже. Вот и управились так быстро. Гера им ворот около той деревни открыл. Они верхом туда, до порта, доскакали, все узнали и назад. Молодцы. Ну и что там у нас по немцам? Куда они уплыли? «Туман, тебе кофе или чай?» — послышался с кухни Свитин голос. «Кофе не крепкий. Грач, чай, черный, пожалуйста». Булат тут же поднялся и посеменил на кухню. «Так куда уплыла немчура-то?» — повторил я свой вопрос. «В Лондон, Англия», — ответил Туман. «Ну, недалеко». «Ага. Им, по нашим прикидкам, до него 2-3 недели идти. Это прям грубо. Они же под парусами. Луи молодец, даже в списке груза и экипажа через своих знакомых в порту умудрился достать. Груз, вино, посуда, пушнина, которые немцы купили в Калле. Вот и поплыли, вернее, пошли в Лондон этим торговать. Но, думаю, они еще куда-то заходить будут. Надо же пополнять запасы воды, еды, от штормов отдохнуть, корабль подлатать, если что, да и торговать можно. Но точка прибытия — Лондон». «А этот Жерар-то с ними?» «С ними», — кивнул Туман. Луи у грузчиков спрашивал, описал француза. Они видели, как он на корабль поднимался, даже не связанный, сам шел. «О как! Смирился с пленом. И что, его продали?» «Ох, не знаю. Может, он решил начать все с нуля?» Ему, скорее всего, поверили. Правда, непонятно, что он им рассказал. Сомневаюсь, что только по военной тактике, как мы и предполагали. Знания у него точно какие-то есть, как и у любого из нас из этого века. Если тупить не будет, то устроится хорошо. Сам же знаешь, немцы всегда любили все необычное. И опять же, мы не знаем, какими именно знаниями он обладает. Кристоф этот несколько раз сказал, что он, мужик, далеко не глупый, несмотря на то, что легионер. — Ну да, верно, — согласился я. — Охранник охранником, а может, много чего знает. — Да и легионеров этих вон как учат. — Именно. — Ну и что, плывем за ними? Есть смысл? Даже если кто-то и придет в тот мир за нами. Ну, поищут они там следы французов, а их там уже нет никого. Есть смысл вообще затевать такую операцию? — А ты уверен, что флешки все еще закапаны в той деревне? — заговорчески спросил Туман. — Я вот уже нет. — Блядь, об этом я не думал. — Но он же не может ими воспользоваться, просто не на чем. — Пусть, — кивнул Туман. — Пока флешки же военные, им ничего не будет, и храниться они могут годами. А вот если кто-то придет в 14 век за нами, то они также, собрав информацию, могут поплыть за немцами, пусть даже и под парусами. — Да они его до пенсии искать будут, — воскликнул я. — Я ему то же самое говорю. Ткнул пальцем в Туман грач. «Не будут», — тут же ответил он. «Мальчики, вот вам». Пришла Света, прикатила столик с нарезками и два чайника с кофе и чаем. «Спасибо», — поблагодарили мы ее. «Не за что, Валер, чаки дома?» «Дело есть. Дома вроде позвони. Ладно, общайтесь». Развернувшись, она ушла в другую комнату. Быстро разлили чай и кофе. Я себе тоже чаю налил в чашку. «Ну так почему не будете-то?» — спросил я у Тумана, беря кусочек нарезки. «Потому что, как только он начнет изобретать, о нем узнают или узнают о месте, где он сидит. Информация все равно просочится. Его найдут рано или поздно». «Ну да, не исключено», — согласился я, понимая, что Туман прав. «Да я как-то об этом не подумал», — согласился грач. «А когда найдут, как поступят, непонятно. Либо выкрадут, либо попробуют договориться». «Именно», — беря второй кусочек мяса и кладя его на хлеб, довольно хмыкнул Туман. «Чё за мясо?» «Вкусное». «Льва пустынного», — автоматически ответил я, погрузившись в свои мысли. «Пока пацаны жевали, думал, потом, подумав, говорю. И, кстати говоря, мы также не знаем, что там на флешках». Оба замерли, видимо, про это они не думали. «Да-да, Кристоф этот хоть и техник, инженер, но нам четко говорил, что они предполагали, что на платформу могут напасть». «Да было такое», — отвисли Туман с грачом. «Что там на них?» — продолжал я. «Кроме технической информации по воротам, там может быть что угодно. Истории, какие-то элементарные технологии, да в конце концов техническая информация по кораблям. Не забывайте, что во все века те же самые корабли развивались, их обводы, парусность, что там еще. А железных дорог еще не было. Все возили по морям, океанам. Да любой торговец удавится за корабль, который под теми же парусами будет плыть по морю быстрее». Мужики сидели и кивали, а я продолжал говорить. «И вот представьте, этот Жерар, пользуясь своими знаниями, начинает что-то изобретать. Он знает, что у него на флешках есть нужная информация. Да, скорее всего, он сам постарается сделать так, чтобы на него вышли люди с земли», — перебил меня грач. «Я бы так и сделал». «Именно», — ткнул я в него пальцем. «Ему будет нужен только ноутбук. К этому времени он уже и, скорее всего, займет какое-нибудь хорошее место. Я сильно сомневаюсь, что он будет рабом, и его будут держать в черном теле. Немцы не дураки. Как только поймут, какие бабки он им может принести, они его обеспечат всем. От и до. Вспомните Вернера фон Брауна. — Это тот в Великую Отечественную, который в Германии ракеты изобретал? — спросил Туман. — Да он. Когда война уже заканчивалась, ему было все равно, кому сдаваться. Я имею в виду советам или американцам. Первые на него вышли америкашки, он уехал в Америку. И они предоставили ему все, что нужно для его работ. В итоге он продолжил работы там, изобрел много чего полезного и стал миллионером, уважаемым человеком. Немцы точно не дураки. А охранники-французы, которые его продали им, полные идиоты. Дальше мимолетной прибыли и собственного носа не видят. Не, мужики. Жерара будут холить или леять. Хвалить, награждать, давать титулы. А человеческое тщеславие — штука такая. Ему через месяц нахрен земля с ее проблемами и воротами не нужна будет. Он и тут неплохо устроится. Да я думаю, уже устроился, если на корабль сам шел. Сам, — закивал Туман. Луи четко сказал, бодренький такой еще был, веселый. Вот, значит, знает себе цену. А как только на него выйдут представители земли, он начнет торг. Флешки точно у него, в деревне их нет. И что он продаст за деньги и технологии тем, кто к нему придет с земли, одному Богу известно, — закончил за меня Туман. Именно. Так что этого Жерара нужно найти и отобрать эти флешки. То, чем он там будет заниматься и что изобретать, нас не волнует. Нам нужно запечатать миры. Подумав, я добавил. Думаю, в ближайшее время, в XIV веке, стоит ожидать элементарных вещей. Ну, например, душ, унитаз, прокат железа, строительство, лесопилка какая, самая элементарная. То, что для нас расплюнуть, и привычное более чем. А там все это будет новой технологией. И если мы его найдем сейчас, то его найдут по его изобретениям другие, или мы, но позже. Грач и Туман сидели, думали, а я снова спросил. «Че хоть за корабль у немцев?» «Торговое судно», — ответил Туман. «Здоровая, пузатая хреновина. Экипаж — 140 человек, 50 пушек. Про пиратов думаешь? И про них тоже могут ведь напасть. Сложно будет такой корабль на абордаж взять», — подумав, сказал грач. «Все-таки 140 человек — это сила. Да и ходят они не первый год по морям. Знают, где что. Как вмажут из пушек залпом, мало не покажется. Это реальный слон, по меркам того времени, только вооруженный. А нам его нужно живьем взять», — сказал Туман. — Жерар этого. Топить корабль не вариант. Нужно точно знать, где флешки, и найти их. Подстраховаться нужно во всем. Может, он знаки какие оставил, подсказки? Расколем, ну, если он нам их добровольно не отдаст. — Добровольно точно нет, — покачал я головой. — Ты бы отдал? — Я бы нет, торговался бы. — Несколько технических книг, и ты бы в дамках там. Навсегда. Взамен флешки. Туман с Грачом снова кивают, соглашаются. И все эти слова высоколобых ученых, которые говорят, что это вмешательство в исторический процесс, что, убив там муху, цыпленка, корову или, не дай бог, человека, и в будущем будет апокалипсис, парадоксы и все такое, это просто тупые слова. Их теория, предположение, как и про ад и рай, хрень, короче. Вот тут я согласен. Тут же поддержал меня Туман. Лишь бы сказать чего, доказательства-то и нет. Грач тоже сидит башкой и машет. Ладно. «Когда там Антарес риф перегонять будет?» — спросил я. «Скорее всего, завтра». Туман успел схватить с тарелки последний кусочек нарезки. «Так нечестно!» — возмутился грач. «Ты больше кусков съел!» «А ты не зевай!» — спокойно парировал Туман. «Пойдешь в водный завтра смотреть?» — это он у меня спрашивает. «Пойду, конечно». Посидели еще минут 20. Поговорили о мелочах и других темах и разошлись. Договорились встретиться завтра в терминале для перехода в водный мир в 14:00 по нашему времени.